Неожиданные встречи удивительно приятны. Я не видел тебя вечность. Я спрошу тебя, ну как ты? Ты ответишь, что скучала. Твои волосы так пахнут. Ты предложишь выпить чаю, потом связать тебя и трахнуть. Остальные мимо. Неожиданные встречи всколыхнут воспоминания. Я в звук от твоей речи теряю самообладание. Времени даром, ты вызываешь Uber. 10 минут ожидания пролетят, как будто секунда. А на улице теплый июль, к нам едет черная Kia. Сначала проверим бабулю, потом начнем судомию. Прятушу тебя немножко, Химка в бабушкиной тряпке. Бабушка не против будет, отвернем ее как кошку. Крах соседей в жилах. Химки, лето, садомия. Главное, что бабушка не против. Остальные мимо. Тише, тише, тише, тише, тише. Остальные мимо. Тише, тише, тише, тише. Остальные мимо.